Капитолий штата прочно окружила орда прожектеров, спекулянтов, подрядчиков и всех прочих, кто надеялся поживиться на этой оргии расточительства. Многим это удавалось, и они беспардонно сколачивали себе состояние. Они без труда получали от штата деньги на строительство железных дорог, которые так никогда и не были построены, на приобретение вагонов и локомотивов, которые так никогда и не были куплены, на сооружение общественных зданий, которые существовали лишь в уме прожектеров. Займы выпускались миллионами. По большей части они выпускались незаконно и были явным мошенничеством. И все равно выпускались. Казначей штата, хоть и республиканец, но человек честный, возражал против незаконного выпуска займов и отказывался подписывать соответствующие бумаги. Но ни он, ни те, кто пытался поставить преграду злоупотреблением, не могли противостоять этой все сметающей жажде обогащения. Железная дорога, принадлежащая штату, когда-то приносила изрядный доход. Сейчас же она висела на бюджете штата мертвым грузом, и задолженность ее превышала миллион. Да, собственно, железной дорогой это уже и назвать-то было нельзя. Рельсы пролегали по огромной глубокой котловине, где валялись в грязи свиньи. Многие чиновники были назначены по политическим соображениям, а не потому, что они знали, как управлять железной дорогой. Да и вообще работало там в 3 раза больше народу, чем требовалось. Республиканцы ездили бесплатно по пропускам. Негров целыми вагонами бесплатно развозили по всему штату, чтобы они могли по нескольку раз голосовать во время одних и тех же выборов. Плохое управление дорогой приводило в ярость налогоплательщиков еще и потому, что на доходы с нее предполагалось открыть бесплатные школы. Но доходов не было, были только долги, и потому бесплатных школ тоже не было. Лишь немногие имели возможность посылать своих детей в платные школы. Так что росло целое поколение невежественных, неграмотных людей. Жители, конечно, возмущались растратами, неумелым хозяйствованием и казнократством. Но больше всего их возмущало то, что губернатор в плохом свете выставляет их перед Севером. Когда в Джорджии стали громко возмущаться коррупцией, губернатор поспешно отправился на Север, предстал перед Конгрессом и заявил, что белые безобразно ведут себя по отношению к неграм, что в Джорджии готовится новое восстание, а потому необходимо ввести в штате военное положение. На самом же деле, в Джорджии все старательно избегали осложнений с неграми. Никто не хотел новой войны. Никто не хотел, чтобы в штате правила сила штыка. Этого не требовалось. В Джорджии хотели лишь одного – чтобы их оставили в покое и дали возможность штату залечить раны. Но акция, предпринятая губернатором и ставшая впоследствии известной как «сотворение клеветы», представила Джорджию Северу лишь как бунтующий штат, на который требовалось надеть узду, и эта узда была надета. Это вызвало великое ликование в банде, державшей Джорджию за горло. Началась настоящая оргия хищений и холодно-циничного беззастенчивого воровства на высоких постах, которое больно было наблюдать. Все протесты и попытки сопротивляться кончались крахом, так как правительство штата подпирали штыки армии Соединенных Штатов. Атланта проклинала Баллока. Его подлипал и всех республиканцев вообще, равно как и тех, кто был с ними связан. А Ред был с ними связан. Он действовал с ними заодно, так говорили все вокруг, и участвовал во всех их начинаниях. Теперь же он решительно повернулся, и вместо того, чтобы плыть по течению в потоке, который еще недавно нес его вперед, изо всех сил поплыл в противоположном направлении. Он повел свою компанию медленно и исподволь, чтобы не вызвать подозрений в Атланте своим превращением за одну ночь из леопарда в лань. Он стал теперь избегать своих подозрительных дружков. Никто больше не видел его в обществе офицеров Янки, подлипал и республиканцев.